Тео Самди. Ваше дело, леди Августа. Дело номер 6. Билет без места. Билеты, билеты. Ваши билеты, леди и джентльмены. Начищенный до блеска проводник, как и подобает истинному капитану вагона первого класса, учтиво постучал в дверь купе и открыл ее. Генри, сидевший у выхода, протянул ему билеты. Взглянув на леди Августу и Элджи, устроившихся друг напротив друга у окна, капитан заглянул в картонки, удовлетворенно кивнул и, вернув их Генри, закрыл за собой дверь, продолжив свой обход. Вагон мягко покачивался на стыках. За окном тянулась бесконечная сине-зеленая лента полей и неба. Было тихо, стук колес убаюкивал. «Да, мама», — оторвался, наконец, Элджи от гипнотизирующего вида за окном. «А почему вы нынче не взяли вашу горничную?» «На 2 дня». Графиня тоже, казалось, с удовольствием переключилась на разговор. «Пусть отдохнет от меня, бедняжка. К тому же у виконтессы Чидли прекрасный персонал, и было бы невежливо не доставить ей удовольствие, воспользовавшись его навыками». «Виконтесса Чидли», — протянул Элджи. «Я давно с ней не встречался. Она все так же интересуется театром?» «Боюсь, это навсегда. Театр — ее страсть, и она предается ей, зачастую теряя голову». «Даже так, бабушка?» «Она делает рискованные инвестиции в постановки. Впрочем, это занятие не хуже, чем потеря денег на скачках. По крайней мере, выигрывает она гораздо чаще, и это приносит ей удовольствие. Кроме того, многие лондонские постановки вообще могли бы не сложиться, если бы не ее финансовое участие. В театральных кругах ее уважают. Некоторые даже любят». «Любят, бабушка?» Элджи позволил себе выразить некоторое недоверие в голосе. «Уважают». Леди Августа гордо отвернулась и посмотрела в окно. Нетрудно было заметить, что ее губ коснулась легкая улыбка. «Но в это несложно поверить, если даже сама Шарлотта Диксон будет гостить у нее в эти выходные». Генри прислушался, услышав имя своего кумира, неотразимой дивы драматической сцены, занимавшей его сердце театрала. «У нее расшатались нервы», — продолжала графиня, глядя в окно. «Впервые за всю карьеру ей дали понять, что ее место на сцене не столь незыблемо, как прежде». «Что случилось?» «На ее роль в новой постановке претендует юная актриса. И представь себе, после десятков премьер вдруг приходится доказывать, что ты еще достойна». «Шарлотта Диксон должна пройти отбор?» — крайне удивился Элджи. «И это убивает ее», — сухо заметила графиня. «Шарлотта привыкла, что целые пьесы пишут под нее, и вдруг ей нужно кому-то доказывать свою пригодность роли, которую писали для нее». «Это должно быть настоящий удар для Шарлотты». «Безусловно. Именно поэтому виконтесса настояла, чтобы она приехала к ней в поместье на выходные отдохнуть перед решающим туром». Загадочно протянул Элджи, вытянув рот в трубочку и высоко подняв брови. «Значит, наш уикенд обещает быть драматичным». «Это не наша драма, мой дорогой». Леди Августа снова посмотрела на внука и улыбнулась. «Но скучно нам не будет». На выходе с перрона их уже ждал Типс. Он наклонился и распахнул дверцу Роллс-Ройса. «Надеюсь, дорога не была утомительной, миледи?» «Напротив, Типс. «Убаюкивающий, я бы сказала», — отозвалась леди Августа и заняла место на заднем сиденье. Элджи последовал за ней, а Генри устроился спереди, и вскоре они уже ехали к поместью виконтессы Чидли. Шарлотта подняла с кровати легкое вечернее платье, и лист бумаги соскользнул на пол. Она наклонилась, бросив платье обратно, подняла листок и замерла. В руках у нее была старая театральная программа. На обложке ее фотография, но лицо было изуродовано до неузнаваемости. Оно походило на безглазое чудовище с растянутой от боли улыбкой. Рот процарапан до ушей, глаза продырявлены чем-то острым. Сверху рубленным детским почерком кроваво-красной помадой было намазано «Откажись». Шарлотта оглянулась на дверь, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Кто? Кто это подложил?» Сорвалось у нее, и дрожащей рукой она швырнула программку на пол. Бросилась к двери спальни, рванула ее на себя и выглянула в коридор. «Кто подбросил мне эту мерзость?» На крик Шарлотты в коридор из своей спальни выбежал и ее жених, Райан Блокс. Он еще не успел надеть смокинг, а незавязанная бабочка висела на шее черной лентой. Молодой банкир обнял актрису за талию и вместе с ней вошел в спальню, закрыв за собой дверь. «Дорогая, что случилось?» — сдержанно сказал он, стараясь передать ей свое спокойствие. Актриса вырвалась из его рук, присела, подняла программку, резко повернувшись к нему, ткнула пальцем в обезображенную фотографию. «Я больше так не могу, Райан! Это продолжается! Даже здесь!» Театрально вонзая палец в фотографию при каждом слове, с подкатившей слезой в голосе, отчетливо проговорила она. «Шарлотта, прошу тебя, успокойся». Райан бережно прижал ее к себе. «Это просто чья-то глупая выходка». Руки Шарлотты безвольно опустились, и она прильнула щекой к груди жениха. Программка выпала на пол. «Что это значит, Райан? Кто это? Что им нужно? Почему они преследуют меня?» — всхлипывая, произнесла она. Райан погладил ее по волосам и, чуть наклонившись к уху, тихо произнес. «Никто не преследует тебя, дорогая. Ты просто переутомилась. А шутника этого мы обязательно отыщем. Вот увидишь». Все уже были в сборе, когда двери столовой распахнулись, и в зал, залитый мягким светом бра и свечей, вошла Шарлотта Диксон. Яркая блондинка с локонами, уложенными в пышные волны, она шла под руку с Райаном Блоксом. Ее светлое платье, щедро расшитое мелкими пайетками, плотно облегало пленительную фигуру, и, подхватывая зыбкое мерцание свечей, окутывала актрису магическим театральным сиянием. Разговоры за столом оборвались, кто-то едва слышно вздохнул, и в этом восхищенном вздохе отразилось общее мнение. Шарлотта Диксон была прекрасна. 20 с лишним искушенных в светских эффектах гостей не смогли устоять и на мгновение оказались в положении зрителей, застигнутых врасплох этой внезапной премьерой. «Моя дорогая Аделаида», — заметила леди Августа, чуть склонившись к виконтессе, «похоже, вы подали основное блюдо еще до аперитива». Виконтесса улыбнулась, не без удовольствия, глядя, как гости завороженно взирают на Шарлотту. «Но, признаюсь», — продолжила графиня доверительным тоном, — «стоило ли собирать двух актрис вместе?» Виконтесса чуть смутилась и наклонилась ближе к леди Августе. «Дорогая Августа, скажу вам по секрету. Шарлотту я пригласила сама, а вот мисс Дан, Молли, меня попросил пригласить человек, которому я не могла отказать. Так вышло, что я была обязана ему. Леди Август взглянула на миловидную брюнетку, которая изо всех сил старалась остаться незамеченной. «Ты это видел?» — сквозь улыбку холодно шепнула Шарлотта Райану, когда они расположились за столом. «Она здесь!» «Дорогая», — Райан коснулся ее пальцев, — «это всего лишь совпадение». «Совпадение?» — Шарлотта продолжала улыбаться, но во взгляде мелькнул злой огонек, а шепот зазвучал острее. «После того, что я нашла у себя в спальне? Программка, ты понимаешь? Это она ее мне подкинула!» Райан нежно улыбнулся и слегка сжал ладонь Шарлотты. «Не стоит говорить об этом за столом. Ты слишком впечатлительна». Шарлотта высвободила руку и хотела что-то сказать, но тут виконтесса, подняв бокал, произнесла: «Моя дорогая Шарлотта, я так рада, что вы приняли мое приглашение». «Ах, виконтесса!» — отозвалась Шарлотта с обворожительной теплотой. «Честь принадлежит мне. Провести уикенд среди столь любезных гостей в вашем доме...» Сказано это было с тем изяществом и правдивостью, на которые способны только настоящие актрисы. Без тени игры, так что остальные дамы невольно ощутили легкую зависть к искусству Шарлотты говорить искренне. Виконтесса удовлетворенно кивнула. Разговор за столом снова ожил. Тут и там звучали реплики о погоде, охоте, лошадях. Даже крикету нашлось место. Постепенно речь зашла о театре, о ближайшей премьере в Лондоне, новой постановке, обсуждаемой во всех газетах. «Я вот читала в газете», — неожиданно затараторила супруга одного из соседей сквайров, «что на главную роль пробуется совсем молоденькая актриса». Повисла неловкая пауза. Гости нехотя разделились на два лагеря. Одни взгляды упали на Шарлотту, другие — на брюнетку неподалеку. Она сидела скромно, но в ее облике, если приглядеться, не было ничего скромного. За опущенными в тарелку глазами и мягкими движениями рук угадывалась та самая томность, что легко превращается в силу и однажды сделает из ее хозяйки женщину-вамп. Шарлотта прищурилась, улыбка озарила ее лицо. «Молли, дорогая, я вас и не заметила. Это правда?» В ее голосе прозвучало нарочитое изумление. Молли приподняла глаза и искоса взглянула на диву, но та не дала ей времени ответить. «Я ничего об этом не слышала. Но, видимо, деревенские газеты бывают куда осведомленнее лондонских. Вот видите, Молли, дорогая, как приятно. У вас уже есть поклонники». Лагерь Молли вежливо поаплодировал молодой актрисе, и гости поспешили вернуться к еде и разговорам. Элджи повернулся к леди Августе. «Как я и говорил, бабушка, драма на этот уикенд нам обеспечена». Графиня пригубила вино и слегка качнула головой. «Ну, дорогой!» — протянула Шарлотта, игриво теребя Райана за рукав. «Покажи же всем брелок, который я тебе подарила». Райан чуть смутился, но подчинился, вынимая из жилетного кармана тонкую цепочку, на конце которой блеснул золотой брелок размером с карманные часы в виде силуэтов двух театральных масок. «Моя любимая Шарлотта», — сказал он не без гордости, — «прекрасно знает, даже банкирам не чужды драма и комедия». «Ах, какая прелесть!» — заметил кто-то из гостей. «Комедия и трагедия так символично». «Правда символично. Это награда мужчине, поддерживающему театр в моем лице». Шарлотта улыбнулась, повернулась к своему жениху и беззвучно поаплодировала ему. За столом прокатился гул одобрения, кто-то даже постучал вилкой по бокалу. Элджи вполголоса заметил. «Мне кажется, бабушка, или мы только что стали свидетелями второй премьеры за вечер?» «Тише, дорогой», — отозвалась графиня. «Иначе тебя попросят купить билеты и на третий акт». «Тогда лучше билет на обратный поезд». Леди Августа скрыла улыбку, поднеся к губам бокал. «Вы знаете, дорогая Августа», — сказала виконтесса, понизив голос, — «мне ведь предлагали участвовать в новой постановке Шарлотты». «Вот как?» «Да, но в этот раз я решил остаться в стороне. Дивиденды обещали большие, но и риски слишком высоки». Она наклонилась чуть ближе к графине. «А вот мистер Райан, говорят, вложился весьма щедро. Молодой банкир, да еще и с невестой вроде Шарлотты. Он, похоже, прекрасно понимает, как совместить приятное с полезным». Леди Августа пригубила вино. «Десерт и основное блюдо, дорогая Аделаида, лучше подавать на отдельных тарелках». Вскрик Шарлотты оборвал все разговоры. Пара приборов звякнули о тарелки, виконтесса привстала, а графиня чуть приподняла бровь. «Ну нельзя же весь вечер тянуть одеяло на себя», — пробормотал Элджи себе под нос. «Бокал чуть не упал. Пустяки, простите за шум», — с улыбкой оправдался Райан перед гостями. Стол снова загудел разговорами. Побледневшая Шарлотта прошептала. «Райан, это мой почерк, но я ничего не писала». На ее тарелке лежала карточка, где неровным, но узнаваемым почерком было выведено всего одно слово. «Откажись». Райан заметил, как пальцы Шарлотты начали подрагивать. Он поднялся, подал ей руку и взял с тарелки карточку. «Моя невеста немного устала, леди и джентльмены. Пожалуй, на сегодня мы удалимся». «Конечно, дорогая!» — поспешила откликнуться виконтесса. «Я сейчас же пришлю горничную, а если понадобится помощь, доктор Уитакер к вашим услугам». Она кивнула в сторону пожилого джентльмена в очках. «Нет-нет, спасибо, леди Чидли. Разве что чай», — ответил Райан. Он взял Шарлотту под руку и повел ее к выходу. Актриса шла рядом, и со спины было заметно, как она внезапно сникла. «Бедняжка», — тихо сказала виконтесса, склонившись к графине. «Этот отбор актрис ее совсем измучил. Сложно смириться с мыслью, что тебя могут предпочесть другой». «Правда, правда», — заботливо сказала леди Августа и посмотрела на Молли. Та, опустив голову, украдкой улыбнулась. Шарлотта уже лежала в постели, когда в дверь постучали. Райан поднялся и открыл. На пороге стояла горничная с подносом. «Спасибо», — сказал он. «Оставьте на столе, я сам все приготовлю». Горничная исполнила просьбу, присела в реверансе и бесшумно исчезла. Райан налил в чашку чай и подал Шарлотте. «Выпей, дорогая, это поможет тебе уснуть». Актриса устало улыбнулась, взяла чашку и сделала несколько глотков. Чай был чуть сладковатый, с мягким ароматом жасмина. Райан задержался у изголовья еще на пару минут, затем поправил плед, легко коснулся губами ее лба и пожелал спокойной ночи. Щелкнул выключатель, и в комнате остался только ночник на прикроватном столике. Его свет растекался по стенам, смягченный матовым абажуром, оставляя в углах мягкие тени. Райан тихо прикрыл за собой дверь. Шарлотта вслушалась в тишину дома. Здесь, в деревне, Она была почти полной, лишь изредка прерываемой далеким завыванием ветра в коридорах имения. Веки начали смыкаться. Свет ночника был ровный, теплый, но в какой-то момент ей показалось, что узор на абажуре изменился. Цветы, вышитые на ткани, приподняли лепестки и затрепетали. Она прищурилась, заморгала, и узор снова застыл. Она усмехнулась про себя. Но тут ей показалось, что стены раздвинулись. Спальня стала просторнее, и Шарлотта уловила тонкий аромат. Сначала ей показалось, что это жасмин из чая, но запах оказался гуще, пряный, с легкой горечью, будто кто-то уронил каплю духов прямо на подушку. «Знакомые духи, но не мои», — подумала она и провела рукой по наволочке. Аромат становился настолько сильным, что не иначе вся подушка должна была быть пропитана духами. Но она была сухой. Запах исчез так же внезапно. Скрипнула половица. Шарлотта насторожилась. Скрип повторился. Она приподнялась и посмотрела на дверь. Та была закрыта. Звякнула ложка о чашку. Шарлотта обернулась и краем глаза заметила, что слева от нее кто-то стоит. Она замерла. Поворачиваться не хотелось, но достать взглядом и убедиться, не повернувшись, было невозможно. Шарлотта резко повернулась. Никого. Она облегченно вздохнула. Свет погас. Из-под кровати донеслась легкая дробь стучащих о пол ногтей. Ручка в двери повернулась, пол оборота, один оборот. Тишина. Шарлотта затаила дыхание, выдохнула. Дыхание стало поверхностным, короткие рваные вздохи. Она потянула руку к ночнику, пальцы нащупали холодный металл подставки. Шарлотта искала кнопку и коснулась чего-то мягкого, холодного. Тут же, отдернув руку, она вскрикнула. Это была чья-то кисть. Шарлотта сжалась и ждала рывка, удара, что ее начнут душить. Но ничего не происходило. Она не кричала. Страх сковал ее. Она ждала. Дверь приоткрылась с еле слышным скрипом. Шарлотта ощущала свое дыхание. Казалось, она только выдыхает, рискуя остаться без воздуха. Дверь неумолимо открывалась. В слабом мерцании свечи на пороге появилась фигура под длинным черным балахоном. Лицо скрывал капюшон, и Шарлотта почувствовала холодную уверенность. Она не хочет знать, что под ним. Свет дрогнул, и за ее спиной по стене поползли тени. Они вытягивались, изгибались, растекались, пока не слились в два силуэта монстров с пустыми глазницами и огромными разверстыми пастями. Одно довольно ухмылялось, другое скалилось, обнажая длинный ряд зубов. Шарлотта вжалась в подушки. Сердце колотило изнутри по ребрам, пытаясь вырваться и убежать. Фигура медленно склонила голову на бок. Шарлотта открыла рот, чтобы закричать, но из горла не вырвалось ни звука. Она зажмурилась, и когда в следующее мгновение открыла глаза, чтобы убедиться, что все привиделось, черный капюшон был перед лицом и практически коснулся ее щеки. Она услышала его тяжелый долгий выдох, а потом голос, тихий, усталый, и одно слово — «Откажись». Шарлотта хотела вскрикнуть, но воздуха не хватило. На последнем дыхании она выдавила из себя лишь слабый стон и потеряла сознание. Шарлотта лежала на полу в одной ночной рубашке, сжавшись от холода, когда первые лучи солнца пробились в окна гостиной. Дворецкий виконтессы Чидли вошел в комнату и остановился, заметив ее. Он задержал взгляд на актрисе, убедился, что она дышит, и бесшумно вышел. Вскоре он вернулся в сопровождении хозяйки и леди Августы. В руках дворецкого был темный шерстяной плед. «Да, Финли, позовите мистера Блокса, пожалуйста», — сказал виконтесса, принимая у него плед. «И Генри, если вас не затруднит», — добавила леди Августа. «Пусть подождет меня снаружи». Дворецкий поклонился и вышел, прикрыв за собой дверь. Виконтесса наклонилась к Шарлотте и тихо позвала ее по имени. Актриса вздрогнула и резко села. Она испуганно огляделась. «Что происходит? Как я здесь оказалась?» — прошептала она. «Все в порядке, дорогая», — мягко сказала виконтесса и накинула на ее плечи плед. «Вы, должно быть, сильно перенервничали». Шарлотта опустила голову и сжала ладонями виски. «Я помню, черная фигура, лицо скрыто, он стоял прямо передо мной». Она закрыла глаза, и голос ее сорвался на шепот. «И две гадкие физиономии. Одна ухмылялась, другая скалилась, с дырами вместо глаз. Я хотела закричать, но не смогла. Воздуха не хватало, а потом тьма». «Вам приснился кошмар, дорогая». Виконтесса погладила Шарлотту по спине. «Да-да», — задумчиво произнесла она. «Но это было что-то странное. Я начала засыпать, но не успела. Свет погас, а потом появилась фигура и эти тени». «Вы просто переутомились, дорогая Шарлотта. Вам необходимо отдохнуть», — продолжала успокаивать ее леди Чидли. Шарлотта посмотрела на нее с болью в глазах. «Вы знаете, еще до ужина в спальне я нашла старую театральную программку. Мое лицо на обложке было изуродовано, глаза выколоты, рот расцарапан до ушей, а сверху красной помадой написано „Откажись“». «Невероятно! Какая жестокость!» — ахнула виконтесса. «А потом...» — Шарлотта крепко прижала к себе плед. «На ужине у меня на тарелке оказалась карточка. То же слово, моим почерком. Но я ничего не писала». «Это возмутительно!» — воскликнула виконтесса. «Не могу поверить, что кто-то из моих гостей мог сыграть такую злую шутку. Мы сейчас же должны во всем разобраться». «Не торопитесь, дорогая Аделаида. Думаю, нам не стоит пока поднимать шум. Мы не можем огорчать ваших гостей пустыми обвинениями. Да и мисс Диксон огласка не принесет удовлетворения». «Вы правы, дорогая Августа. Мне не пришло это в голову. Но вы поможете мне разобраться во всем». «Я уверена, что это Молли», — пробормотала Шарлотта. «Она подбросила мне программку, а потом карточку». «Молли?» — удивилась виконтесса. «Но она сидела далеко от вас, дорогая Шарлотта». «Она могла подкупить слуг?» — настаивала актриса. «Это исключено», — заступилась за своих людей виконтесса. «С таким же успехом, дорогая Шарлотта, вы можете обвинить меня?» «Я не знаю», — вздохнула актриса и сникла. «Простите». «Бросьте, моя девочка, вставайте». Виконтесса подала ей руку и помогла подняться. «Давайте, давайте вот сюда». Они сели рядом на тяжелый викторианский диван. Виконтесса обняла актрису за плечи, прижимая к себе. Шарлотта посмотрела леди Чидли в глаза. «Я знаю, чего от меня хотят, чтобы я отказалась от роли, но я не сделаю этого. Никогда, никогда». Входная дверь распахнулась, и в гостиную вбежал Райан Блокс. «Шарлотта!» Он опустился на колено и поцеловал ее руку. «Что случилось, милая?» «Райан, я не знаю, как я здесь оказалась». Шарлотта бросилась к нему на шею. «Пойдем, дорогая, тебе нужно отдохнуть». Райан помог невесте подняться. «Ты простудишься», — сказал он, взглянув на ее босые ноги. «Я велю принести домашние туфли», — вмешалась виконтесса. «Вы очень любезны, леди Чидли». Райан с легкостью подхватил Шарлотту на руки. «Я сам позабочусь о ней». Шарлотта обняла жениха за шею и опустила голову ему на грудь. «Как трогательно», — умиленно сказала виконтесса, глядя им вслед. «Да», — протянула леди Августа и, чуть прищурившись, тихо добавила, «если только сюда она не попала таким же образом». Столик был накрыт на поляне в саду, горничная, разлив чай, осталась стоять неподалеку. «Как хорошо, дорогая Августа, что вы предпочли мой сад всем этим деревенским забавам», — сказала виконтесса с видимым удовольствием. «Мужчины ушли с егерем на охоту за фазанами к ужину. Даже баронесса фон дер Лейнен напросилась с ними». Элджи негромко заметил: «Будет здорово, если она не перепутает трость с ружьем». Виконтесса всплеснула руками и расхохоталась, согласившись, что такая опасность вполне реальна. Остальные гости разбрелись кто куда. Одни решили прогуляться к озеру, другие отправились в деревню на ярмарку. «К счастью, у нас есть чем занять гостей». «А мне, знаете ли, не терпелось поболтать с вами, дорогая Августа. Что вы обо всем этом думаете? Бедная Шарлотта, у нее совсем разболтались нервы». «Разболтались», — мягко отозвалась леди Августа. «Боюсь, не без посторонней помощи». «О, конечно, вы правы. Это соревнование за роль. Бедняжка отвыкла от этого». «Да, это не только возможная потеря роли. Это осознание того, что ты начинаешь терять завоеванные с трудом позиции. Напоминание о том, что ты уже не так молода, не так свежа и уже не новость. А зритель того и гляди начнет судить тебя исключительно по твоей игре, которая, возможно, не так хороша. Здесь есть над чем задуматься и впасть в удрученное состояние. И вот уже достаточно одного маленького толчка, и ты бродишь во сне по дому, просыпаясь на полу в гостиной». «Ах, дорогая Августа, а я так надеялась, что она отдохнет у меня на выходных. Боюсь, загородного отдыха ей будет недостаточно. Скажите, Аделаида, сегодня ночью в доме не было перебоев с электричеством?» «Слуги мне ничего не докладывали. Если хотите, можем спросить у Финли». «А свечи в спальнях?» «О, их держат как раз на тот случай, если погаснет свет. Не думаю, чтобы кто-то когда-нибудь пользовался ими. Кроме того, канделябры всегда были частью интерьера спален, так почему бы и не использовать их?» «Значит, свечи в спальнях не тронуты?» «Конечно. Я не припомню, чтобы у нас в последнее время выключали свет. Но почему вас это так интересует?» «Понимаете, дорогая Аделаида, с вашего позволения, Генри прошелся по спальням во время уборки и обратил внимание на одну любопытную деталь». Леди Августа задумалась. «Я еще раз хотела бы уточнить у вас, кто именно настоял на приглашении мисс Данна?» «Молли?» — Одновременно воскликнули виконтесса и Элджи. Виконтесса сделала долгий глоток чая, раздумывая. Наконец, вернув чашку на место, она решилась. «Извините, дорогая Августа, но я не могу сказать вам имя этого человека. Кроме того, когда он просил меня об этом, он даже не подозревал, что Шарлотта будет гостить у меня в это время. Более того, он даже не знал, что я вообще собиралась принимать гостей в эти выходные. Простите великодушно, но открыть его имя я не могу». «Пусть вас это не беспокоит, милая Аделаида. Вы мне уже сказали больше, чем я ожидала услышать». Леди Августа отпила чай и вспомнила мимолетную улыбку Молли за ужином, когда Райан увел Шарлотту, ее соперницу. На этот раз у меня почти не было сомнений, кто все это устроил. Но одно озадачило. Как Молли сумела подбросить карточку на тарелку Шарлотты, если сидела совсем в другой стороне? Или у нее был сообщник? У нас есть 1:45, чтобы решить эту задачку. Темноту нарушил дрожащий огонек свечи в руке высокой фигуры в черном балахоне, бесшумно появившейся в конце коридора. Лицо ее скрывал капюшон. В другой руке что-то блеснуло, когда фигура остановилась у двери спальни Шарлотты и медленно приоткрыла ее. Изнутри донесся слабый стон и прерывистое дыхание актрисы. Фигура подняла свечу выше, а другой рукой поднесла к пламени брелок. Дрожащий свет пробился сквозь подвеску и лег на стену двумя искаженными тенями — гримасой трагедии и ухмылкой комедии. «Молли!» — пораженно воскликнул Элджи. «Не торопись, Элджи», — спокойно сказала леди Августа. Щелкнул выключатель, и коридор залило светом. Генри шагнул вперед и откинул с фигуры капюшон. Перед ними стоял Райан Блокс со свечой в одной руке и брелоком в другой. «Значит, вот кто был сообщником Молли!» Ошеломленный Элджи смотрел на жениха Шарлотты. «Нет-нет», — заметила леди Августа, — «Генри, проводите мистера Блокса в гостиную. Пусть соберется с мыслями». «Но вы не имеете...» — начал было Райан. «Вы правы, но если хотите, я могу вызвать полицию». Райнблок вздумал ровно секунду и в сопровождении Генри удалился. «Дорогая Аделаида», — обратилась леди Августа к виконтессе, с изумлением следившей за сценой, развернувшейся в ее коридоре. «Попросите вашего дворецкого распорядиться, чтобы горничная провела ночь рядом с Шарлоттой. Ей будет нужно внимание. И еще, как можно скорее закройте спальню мистера Блокса. Не хотелось бы, чтобы оттуда исчезли улики. Сама я, разумеется, ничего досматривать не стану. В противном случае любой адвокат завтра заявит, что доказательства изъяты незаконно и негодны в суде. Но если миссис Диксон пожелает вызвать полицию, все будет передано официально. Разумеется, мистеру Блоксу придется подыскать другую комнату». Райан Блокс сидел у камина, опустив голову. Балахон на его плечах выглядел нелепо. Свеча на кофейном столике продолжала гореть. Рядом с ней валялся брелок. Он сцепил руки и пытался сохранить видимость спокойствия. В сопровождении Элджи в гостиную вошли графиня и виконтесса. Генри закрыл за ними дверь и остался наблюдать за происходящим, поглядывая то на графиню, то на Райана. Леди Августа и виконтесса устроились на диване. Принесли чай. «Мистер Блокс», — сухо начала леди Августа, когда служанка удалилась. «Вы здесь только потому, что я не считаю себя вправе вызвать полицию без согласия миссис Диксона. Скандал не пойдет ей на пользу и может окончательно подорвать ее силы. Но поймите правильно, если бы решение целиком зависело от меня, вы уже были бы в участке». Леди Августа сложила руки на набалдашнике трости и задумчиво посмотрела перед собой. «Вы привлекли мое внимание после рассказа Шарлотты утром, когда она проснулась на полу в гостиной. Впрочем, по порядку. Программка с изуродованной фотографией, карточка с надписью «Откажись», исполненная ее почерком и подброшенная на тарелку за ужином, где это могли сделать вы, старичок-граф, сидевший по другую руку, или кто-то из слуг. Видите ли, в подобных случаях принято в первую очередь подозревать ближайшее окружение жертвы, например, жениха. У него есть доступ к ее вещам, к образцам почерка, к обстановке и к ней самой. И все становится гораздо проще, когда знаешь, что жертва не будет искать помощи со стороны, боясь прослыть безумной накануне премьеры или проб на роль. «Так он сам подкинул карточку на тарелку Шарлотты?» — не выдержал Элджи. «Разумеется», — кивнула графиня. «Это было лишь продолжение кампании, шаг за шагом подтачивавшей ее уверенность. Но миссис Диксон не из робкого десятка. Она оказалась куда сильнее, чем рассчитывал мистер Блокс, и вовсе не собиралась отказываться от роли. Поэтому ему пришлось усилить давление, перейти к более изощренным методам». Графиня снова повернулась к Райну, безучастно смотрящему в пол. «Тем же утром в гостиной мисс Диксон поведала нам о фигуре в черном балахоне и двух монстрах у ее постели. Они ухмылялись и скалились. Две тени, которые ей почудились на стене. Два силуэта, две маски. И тут я вспомнила о вашем брелоке, который вы демонстрировали за столом. Силуэты двух масок — трагедии и комедии. Если пропустить свет свечи через брелок и направить проекцию на стену, мы получим довольно убедительное изображение театральных масок». Райан откинулся на спинку стула и ухмыльнулся. Леди Августа улыбнулась. «Да-да, я знаю, что вы хотите сказать. Кого в наши дни можно напугать двумя силуэтами на стене? Абсолютно согласна. Но именно поэтому я и попросила закрыть дверь вашей спальни, чтобы вы не смогли избавиться от улик, пока не прибудет полиция. Ведь я уверена, в ваших вещах найдутся и препараты со снотворным и галлюциногенным действием. Хлоргидрат и белладонна, например. Блок опустил голову и уставился на руки. «Кажется, я попала в точку». Графиня прищурилась. «После ужина вы настояли, чтобы миссис Диксон непременно выпила чай перед сном. Естественно, в чашке был не только чай. Хлоргидрат заставляет крепко спать, а белладонна делает сон тревожным, с яркими видениями и повышает внушаемость. Доза была не смертельной, ровно столько, чтобы на время лишить сил и затуманить рассудок». Графиня задумалась на мгновение. «Когда вы убедились, что миссис Диксон дошла до нужного состояния, вы погасили свет в ее спальне и отправились в свою. Вернулись уже в балахоне со свечой в руке, и начался ваш спектакль. Брелок с масками, по иронии подаренный вам самой Шарлоттой, оказался отличным реквизитом. В дрожащем свете свечи он бросал на стену две тени, которые в искаженном белладонной сознании воспринимались ею как настоящие монстры. Подступающий сон оборачивался кошмаром. Сложно представить, какие ужасы открывались ей в темноте, когда тени превращались в чудовищ. Леди Августа взглянула на Райана, сидевшего с опущенной головой. «Когда бедняжка потеряла сознание или снотворное, наконец, подействовало, — продолжала графиня, — вы отнесли ее вниз, в гостиную, и оставили на полу. Там ее и нашел утром дворецкий. Эта мысль пришла мне в голову, когда я увидела, с какой легкостью вы подхватили Шарлотту, чтобы столь заботливо перенести обратно в спальню. Потом я попросила Генри проверить свечи в спальнях, и единственная свеча, которую зажигали ночью, была ваша». Графиня повернулась к внуку. «Кстати, Элджи, что говорит закон о подобных действиях мистера Блокса, если утром миссис Диксон решит вызвать полицию?» «Конечно, бабушка», — отозвался Элджи, потеряв ладони. «Так, посмотрим. Попытка отравления вплоть до пожизненного, умышленное причинение вреда здоровью тоже до пожизненного, мошенничество по усмотрению судьи и, наконец, покушение на убийство...» «Я не хотел ее убивать», — сорвался Райан. Его голос прозвучал хрипло, слишком громко для ночной гостиной. «Я вложил большие деньги в эту постановку и не мог позволить, чтобы Шарлотта все испортила. Я только хотел, чтобы она отказалась от роли, ушла со сцены хоть на полгода, отдохнула. Но я не хотел ранить ее чувства». Графиня улыбнулась. «Чувства?» Она посмотрела на него, чуть наклонив голову. «О каких чувствах вы говорите, мистер Блокс?» Леди Августа, опершись на трость двумя руками, поднялась. Райан хотел последовать за ней, но она жестом остановила его. «Видите ли, когда Генри осматривал свечи в гостевых спальнях, ему на глаза попалась одна маленькая деталь. Свежие капли воска у прикроватной тумбочки одной особы, которая гостит в этом доме. Учитывая, что кроме вас свечами никто не пользовался, довольно странно было увидеть у постели этой особы капли воска. Значит, появиться они могли только ночью и только от вашей свечи. Так о каких чувствах вы говорите? К своей невесте Шарлотте Диксон или к ее молодой сопернице Молли Данн, вашей любовнице?» Райан, кажется, потерял всякий интерес к разговору. Он опустил голову на руки и молчал. Виконтесса охнула, закрыв рот рукой. «Дорогая Аделаида, думаю, ваш секретный проситель, который настаивал, чтобы вы пригласили мисс Дан на этот уикенд, действовал именно от лица мистера Блокса, потому что, как вы сами сказали, он даже не подозревал, когда говорил с вами, что вы собираете гостей именно в эти выходные». Райан поднял глаза, в них мелькнуло недоумение. Он явно не ожидал, что и это станет известно графине. «Генри, проводи мистера Блокса в его комнату». Леди Августа подошла к Райану. «Никто не станет вас задерживать, мистер Блокс, но на вашем месте я бы дождалась утра и попыталась поговорить с Шарлоттой, уповая на то, что ее чувства окажутся менее противоречивы, чем ваши». Постскриптум. Шарлотта Диксон решила не вызывать полицию, но жениха у нее уже не было. У Райана Блокса не осталось ни невесты, ни новой постановки. Продюсер сбежал, прихватив все деньги. Молли Дан осталась без роли, а узнав, что Райан разорен, оставила его и без любовницы. «Он взял счастливый билет», — задумчиво произнесла леди Августа. Но билет оказался без места. Конец. Дело номер 6. Читал Федор Субботин. Всего доброго. Спасибо за внимание. До новых книг.